В общем, не знаю, что там у них такого привлекательного, но факт. Наша юная смена, как это ни печально, относится к региону с каким-то нездоровым пиететом. Поначалу мы приготовились к проблемам. Думали, наши будут регулярно лупить бывших соратников. Город маленький, пересекаются регулярно, и нам придется по каждому такому случаю устраивать разборки с руководством легиона. В действительности все получилось с точностью до наоборот. За полгода не было ни одной межкорпоративной драки, и как это ни горько, но на данный момент еще несколько десятков наших выкормышей смотрят в ту сторону с каким-то непонятным вожделением. Иными словами, в любой момент могут переметнуться. Короче, черти что, и сбоку бантик. Реально с их руководством мы конфликтовали всего один раз. И то дальше слов дела не пошло. Знаете, наверное, кто такие ренегаты? Это плохие люди, которые перебежали к врагам, а потом своему прежнему коллективу всякие гадости устраивают. Ну так вот, парочка имбецилов, бывшие наши, пробовали закрасить надпись у калитки на заборе школы. А поскольку руки растут не совсем из плеч, а голова взяла перманентный отпуск, были пойманы и примерно отлупцованы. После этого к нам подъехал товарищ Руденко, это комиссар легиона. Сказал, что в их организации свято блюдется принцип «око за око», и наши методы их совсем не восхищают. Это уже не ваши люди, так что вы не имеете права поступать с ними, как вам вздумается. Закрасили надпись. Придите, сорвите табличку у нас с калитки, слова не скажем. Нет, задачу им никто не ставил. Это глупая самодеятельность, и мы за это их примерно накажем. Но вы тоже не правы. В общем, на первый раз ограничимся предупреждением. Еще раз позволите себе такое, будем общаться более предметно. Хорошо, что Федя в это время отсутствовал. Возил команду на лыжные соревнования. Я разговоры говорил. А то он нарисовал бы сходу этому Руденко. Разгребались бы потом. Это ведь у нас их чуть более полусотни, а в целом по стране и постсоветскому пространству в самом деле легион. Кроме того, судя по той информации, что удалось добыть в сети, СМИ и через Ленкиных питерских коллег, у этих полувоенных сектантов в самом деле довольно зловещая репутация, и когда возникают спорные вопросы такого рода, с оппонентами они особо не церемонятся. Вроде бы даже кое-где речь шла о каких-то странных исчезновениях и трупах. Мне, кстати, немалого труда стоило убедить Федю, чтобы он относился к этому вопросу со всей серьезностью. Он так и хотел задним числом их построить, когда приехал с соревнований. Я мог бы еще кое-что про легион порассказать, но не буду. Они нам никто, за популяризацию не платят, так что перетопчутся. Переходим к событиям вчерашнего вечера, насыщенного нешуточным драматизмом и экспрессией. В то время, как мы с Федей развлекались в Эре, Борман с Ромой и прочими культурно отвисали в ДК ацетон. Поговаривают, что вроде бы даже без пива и колес. Где-то в половине десятого вечера подошли юные легионеры под руководством старшака и сходу поперли из клуба группу юных же иноземцев. Это рабочие, с той самой элитной стройки. Нет, это не какая-то внезапная выходка, а скорее норма. Легионеры так делают всегда и везде. Сначала выпрут иноземцев, а потом уже с чистой совестью отдыхают. Их братья иноземного присутствия на дух не переносят. И что характерно, наши юнги никогда им в этом не препятствуют, а могли бы при желании. Их намного больше. А при случае, хоть это и неловко признавать, могут и помочь. Надо отметить, что иноземцы могут додуматься прийти в ацетон только в том случае, если они радикально культурные, либо укуренные до нулевого цикла, и им уже все сугубо по гульфик. Каждый третий на дискотеке – член клуба «Патриот». А у нас есть негласная директива – решительно пресекать любые бесчинства иноземного характера. Понятно, об чем речь? Толчок, грубость, плевок на пол, в общем, любое неверное движение моментом можно грести так, что строить потом будет некогда, поскольку придется долго и дорого лечиться. Вчерашние ацетоновые иноземцы были культурные, то есть, по логике, должны были безропотно подчиниться легионерам и избавить местное общество от своего присутствия. Однако, вопреки обыкновению, иноземцы почему-то уперлись и попробовали качать права, ссылаясь на какого-то авторитетного товарища, который разрешил им отдыхать до закрытия дискотеки. Во избежание неприятных встреч они обычно в начале 10 вечера организованно сматываются. Легионеры раньше не приходят, у них все плановые мероприятия заканчиваются в 21:00. Зря они так. Легионерам только повод дай. На бред про авторитетного товарища они и ухом не повели. Мгновенно выволокли иноземцев во двор и с энтузиазмом приступили к терапевтическим процедурам. Несложно домыслить, чем бы закончился этот томный вечер для начинающих строителей, но в самый разгар процедур очень своевременно нарисовался тот самый большой человек, который в кустах неподалеку обжимался с какой-то юной проказницей. Вы, наверное, уже догадались, что большой человек — никто иной, как Борман. А вот что это за юная проказница, мы так и не догадались, и теперь этот вопрос изрядно занимает и меня, и Федю. Борман сходу оповестил инициаторов процедур, что иноземцы состоят под его протекторатом. А поскольку легионеры были уже глубоко в процессе и на заявление должным образом не отреагировали, по старой памяти быстренько выписал в дыню всем, у кого туго со слухом. Рома, естественно, помог ему маленько. Как же без этого? Помимо старшака, крепкий парниша лет 25, командир отделения или сержант по их табели о рангах. Все остальные там были наши воспитанники. Так что связываться с Борманом никто не пожелал. А тут еще публика во двор высыпала. Полюбоваться, на забавы молодецкие. Среди публики полно наших. Попробуй только, дернись. Сержант пристыдил своих юнг за малодушие. А Бормана обвинил ни много ни мало в предательстве интересов нации и пособничестве иноземцам. Сурово, правда? В ответном слове Борман, долго не раздумывая, предложил простейшее решение проблемы. «Да, слова говорить ты умеешь. А теперь разминайся, посмотрим, как ты ответишь за эти слова». «То есть сержант выходит с ним на поединок, здесь и сейчас. По итогам поединка обвинение в предательстве будет либо пересмотрено с извинениями, либо подтверждено». Равно как и вопрос о пребывании иноземцев в ацетоне. Поединок без оружия, до нокаута либо сдачи правил нет. Сержант гордо заявил, что детей не бьет, не так воспитан. На что Борман мгновенно выдал безупречную в провокационном плане заготовку. Это сугубо Федина, как, впрочем, и предыдущий Перл. «У вас в легионе все такие дрищи. Или это мне так свезло?» «Сержант, может быть, парень не глупый, командир все-таки, но он парень. А тут еще публика вредная, охоча до кровавых зрелищ, заулюлюкала, завыла, загудела в разнобой. Ну и сорвался сержант. Выдал маловразумительный боевой спич. По показаниям очевидцев и за вычетом мата что-то вроде: ну, держись, сопляк, хамишь ты, как взрослый, так что и получишь не по-детски. и бросился на Бормана, как и подобает сильному и глупому воину.